Глава 8. Полидори-стрит. Майкл намеренно выбрал самый захудалый бар на побережье. Полидори-стрит являлась старейшей улицей Линхейвена и выглядела соответствующе. «Здесь можно найти старожилов и впитать местный колорит», — думал Майкл, посмеиваясь над своими планами. Он осознавал потенциальный идиотизм предстоящего квеста, но не был готов от него отказаться. «Я не какой-нибудь глазеющий турист», — успокаивал он себя. «Я тоже живу здесь». Кроме того, Майкл понимал, что в гостинице «Вашингтон Ирвинг» или в баре «Патрик Генри», или в ресторане «Эдисон», или в любом другом заведении, расположенном вдоль шоссе за пределами города и обставленном мебелью, обитой искусственной кожей, он не найдет ничего интересного. Они были клонами чего угодно из штат какой угодно США. Бар, в который вошел Майкл, оказался настолько непритязательным, что у него даже не было названия, только неоновая реклама пива «Будвайзер» над входом. Оказавшись внутри, Майкл заметил, что пол от двери идет под уклон. Пока он шел к барной стойке, чтобы занять свободное место, у него было физическое ощущение, что он идет по наклонной. «Атмосферно», — подумал он, — «мне это нравится». В баре почти никого не было. Два посетителя сидели за хлипким столом в углу, они неотрывно смотрели на свои напитки, столь же веселые и жизнерадостные, как два кактуса в горшках. «Может, их лодка только что затонула, а они ее не застраховали?» — подумал Майкл. Третьим и последним посетителем был молодой человек с кудрявыми волосами. На нем была футболка с отрезанными рукавами, и он сидел на табурете у дальнего конца барной стойки. Бармен безучастно слушал рассказ молодого человека, который тот сопровождал активной жестикуляцией. Майкл не мог разобрать, о чем идет речь, поэтому принялся набивать свою трубку. Он предусмотрительно взял с собой самый видавший виды экземпляр своей коллекции. Зеркало за баром украшали открытки, банкноты разных стран и металлические таблички с различными броскими фразами типа «Тяжелого мужика хорошо найти» или «Виски враг, а моряк врагов не боится». Бармен заметил Майкла и подошел к нему, чтобы взять заказ. Он был грузным человеком неопределенного возраста. Ему могло быть 35, а запросто и 50. Судя по опухшему лицу в шрамах, он часто участвовал в драках. На черепе, который мог бы стать достойным объектом изучения для френолога, словно лишайника росли короткие волосы. «Бутылку БАДа», — попросил Майкл. С пятерки он получил сдачу $4.15. Бармен вернулся к кудрявому юнцу, который назвал его Тедом. Тед бармен послушал кудряша еще пару минут, пожал плечами и отошел. Он зажал зубочистку между зубов и взглянул на Майкла поближе. «Вы местный?» — спросил Тед. Вопрос прозвучал как обвинение. «Да, переехал сюда не так давно». «Вот как?» — Тед слышал истории поинтереснее. Он продолжал жевать свою зубочистку. «Тихо тут у вас», — заметил Майкл. Тед пробормотал что-то неопределенное. В этот момент в бар вошли еще три юнца и присоединились к кудряшке. Они заказали 7&7, коктейль из виски и 7-Up, который Майкл терпеть не мог. Тед начал наливать напитки, и взгляд Майкла упал на табличку «Ушел выпить на обед». Он заметил, что все надписи заканчивались восклицательным знаком. Один из мужчин у бара начал громко рассказывать анекдот про моряка, который провел месяц в море, а потом пошел по барам, пока, наконец, не нашел понравившуюся проститутку. Они пошли к ней домой. Он заплатил $5, и они занялись сексом. Но моряк слишком много выпил, и у него ничего не получалось. Но он старался и в конце концов спросил у скучающей девушки, насколько он хорош. «На три узла, морячок», — ответила она. Моряк не понял, шутит ли она над ним, и попросил объяснить. Ее ответ. «Он не стоит, он не вошел, и я не верну твои $5». Молодые люди расхохотались. Майкл улыбнулся. Тед, который слышал этот анекдот уже много раз, изучал серийные номера на банкнотах. В бар вошла женщина и, быстро оглядевшись, села на табурет рядом с Майклом. «Как раз вовремя», — подумал он. Он предвосхитил появление шумного трио своим замечанием о том, как здесь тихо. Теперь их анекдот предварил появление этой роковой женщины. Единственный намек, который не работал в этом баре — восклицательный знак. Он пока никого не рассмешил. Похоже, Тед был знаком с этой женщиной, потому что сразу налил ей виски с имбирным элем, не дожидаясь, пока она сделает заказ. Потом он уставился на большую банку с маринованными яйцами, пытаясь, вероятно, угадать их количество. «Привет», — сказала женщина, улыбнувшись. «Привет», — отозвался Майкл. Здесь сегодня многолюдно. Яблоку негде упасть, согласился Майкл с ноткой сарказма в голосе. Проще и безопаснее было рассмотреть ее в зеркало за барной стойкой. У нее было яркое искусственное кукольное личико. Возможно, теперь на макияж у нее уходило больше времени, чем раньше, но она еще не достигла той стадии, когда косметика не помогает. Быть может, это ее скоро ждет, но не сегодня. «Меня зовут Ви», — представилась она. «Сокращенно от Виелы, как фирма по производству рубашек. Как тебе такое имя? Все зовут меня Ви, а тебя?» «Дэйв», — ответил Майкл. Это было его среднее имя. «Хорошее имя, надежное», — сказала Ви. «Имена меня завораживают, а тебя?» «Моего первого мужа звали Илиана, но все звали его Или, что ему подходило. Он никак не мог решить, кем ему быть или чем заниматься. Он был Или в человеческом обличье, постоянно застревал между альтернативами, никогда не знал, что выбрать. Все время, что я его знала, он был этим Или. Может, таким он и остался, бедняга?» Чем больше Ви говорила, тем меньше он хотел ее слушать. Он задал ей всего один вопрос, из вежливости. «Ты живешь в Линхейвене?» Но этого было достаточно, чтобы Ви взяла диалог в свои руки. «Линхейвен — забавный, старый городишко», — сказала Ви. «Маленький, но дурацкий, понимаешь? Город неплохой, но не самое оживленное место на Земле. На самом деле, жизнь здесь течет чертовски медленно, если разобраться». Майкл кивнул в знак согласия. Не было никакого смысла говорить ей, что город нравился ему именно по этой причине. «Я хочу отсюда уехать», — продолжала Ви. «Но не знаю куда, поэтому я все еще здесь. Я уже полгода об этом думаю, вот какая я нерешительная. С тех пор, как умер Ральф. Может, поеду в Аризону или в Орегон. Я слышала, что там неплохо, но потом я вспоминаю, что в Аризоне активизировалась мафия. Думаю, это лишь вопрос времени». «Она не подозрительная», — решил Майкл. «Просто дурочка». Теперь он понял, что глупо было приходить сюда. Дома его ждали жена, сын и много выпивки. Так что же он делает в этой безымянной дыре? Чего ищет? На самом деле, ничего. Просто приятно дойти пешком до бара, выпить пиво и вернуться домой. И этого достаточно. Достаточно, чтобы вспомнить, насколько ему повезло. Мир был полон несчастных людей, таких как Ви, Тед и те кактусы. Людей, у которых ничего нет, в жизни которых ничего не происходит. Даже Линда, его собственная жена, где бы она была без него? Она хороший человек, она полна любви. Но сможет ли она жить одна, если придется? Удержит ли она себя в руках? Есть ли в ней необходимая внутренняя сила? Майкл задумался. Конечно, у нее будет Нед, но дети часто мешают, а не помогают. Если когда-нибудь что-то случится с Майклом, то Линде потребуется помощь. В том числе помощь другого мужчины. Она просто не из тех людей, кто может жить один. Может, Майклу следует увеличить сумму страховки на случай его смерти, чтобы у Линды была подушка безопасности, если произойдет немыслимое. Страховка лишней не бывает. «На обратном пути», — Ви продолжала свой рассказ, — «мы с Бруно поженились вот так. Такие уж мы люди, но наш брак продлился всего неделю. На медовый месяц мы поехали на Гаити, что оказалось удобно, потому что там можно достаточно быстро развестись. Что мы и сделали. Не спрашивай меня, почему. Кто вообще понимает в браке? Скажу лишь, что это смешная штука. В любом случае, позже я узнала, что Бруно занялся оружейным бизнесом в Никарагуа и стал очень богатым. Вот так мне повезло. Он продает оружие и тем, и этим, вообще всем. В этом прелесть свободного рынка. Так себе способ зарабатывать, конечно. Я наконец поняла, почему он был таким нервным». «Уязвимость», — подумал Майкл. «Да, это одно из качеств, возможно, и основное качество, которое привлекало его в Линде. Она была очень уязвима. Она нуждалась в заботе и защите. Она была главным проектом его жизни, и одна мысль об этом делала Майкла счастливым». «Когда разговариваешь в баре с незнакомцами, в голову приходят интересные мысли», — сказал Майкл отрешенно, — «о которых ты раньше не задумывался». «Не говори», — согласилась Ви. Майкл еще раз посмотрел на женщину и вынужден был признать, что она вполне ничего. И фигура у нее хорошая. Он даже мог бы найти ее привлекательной, если бы задумался об этом. Хорошо, что он счастлив в браке.